А ведомы ли вам, сударь, указы Ее Величества Государыни Императрицы относительно наград покойного государя? Никита Акинфеевич слегка побледнел и, чтобы скрыть волнение, провозгласил: «Выпьем во здравие нашей пресветлой матушки-царицы». Высокий, широкоплечий он встал, торжественно поднял бокал над головой. «Виват! Виват!» — вскричал, поднимаясь, князь. В душе Никита Акинфеевич был возмущен. «Кто смеет Демидовым в их вотчинах делать попреки и посрамления, да еще при холопах? Добро, что князь — гость, а другому не сдобровать бы». Однако Демидов замкнулся в себе и на все щекотливые вопросы отвечал уклончиво. За окнами простиралось голубое небо, листва на деревьях была бурая, сухая, опаленная копотью, завод дышал ровно, ритмично. Прислушиваясь к шуму водяных машин, хозяин предложил гостю: «Позвольте потешить вас роговым оркестром». «Как?» «В сих отдаленных местах роговая музыка?» — поразился князь. Демидов сделал знак холопу, тот подошел к двери и распахнул ее. Генерал-квартирмейстер не верил глазам. Вошли музыканты, разодетые в полукафтаны зеленого цвета, отделанные золотым позументом, в треугольных шляпах с плюмажем из белых перьев. «Батюшки!» — поразился князь и насторожил ухо, когда раздались нежные, приятные звуки. Музыканты не сводили напряженных глаз с развернутых нот, которые держали мальчонки, одетые под казачков. Гость упивался музыкой и отхлебывал малыми глотками пахучий аликант. «Не хуже оркестра графа Нарышкина. Может, песенников позвать, ваше сиятельство?» — спросил польщенный вниманием Демидов. «Девок красивых!» — лукаво смеясь попросил князь. «Будет!» — отозвался Никита Акинфеевич и захлопал в ладоши. Шумно вбежали в цветных сарафанах песенницы. Они стали в полукруге чистыми, ласковыми голосами начали величание. Князь охмелел. Он разглядывал девок и от удовольствия крутил головой. Хороши пивуньи. Породистое, крупное лицо Демидова сияло от удовольствия. Поглядывая на захмелевшего генерал-квартирмейстера, он удовлетворенно думал: «Ничто, и этого зверя приручим». Спустился благостный июльский вечер. Синий полог неба потемнел, а из барских хором все еще лилась роговая музыка, да слышались задушевные песни демидовских холопок. На другой день князь пожелал осмотреть литейную. В темном закопченном цехе, как тени, бесшумно двигались горновые, чумазые, обросшие. Они напряженно смотрели на домну, поблескивали только белки. Впереди, с ломом в руке, стоял хмурый, с опаленными бровями и бородой старик горновой. Князь с тайной тревогой взирал на молчаливых работных. Их угрюмые лица не предвещали ничего хорошего. Вяземский уловил тяжелый взгляд одного из рабочих, и ему стало не по себе. «Такого и плетью, и каторгой не сломишь», — подумал он и вспомнил всех работных, с которыми ему довелось встречаться. Эти люди были особой статьи. Замученные на непосильной работе, всегда голодные, они не сдавались даже под плетью, только лютая злоба росла и кипела в их груди. Они были по-своему горды, презрительно отворачивались от барских подачек. Как только в доменном дворе появился князь Вяземский в старом мундирчике и без парика, предостерег Демидов, как бы от искры не вспыхнули локоны, все притаились. Хозяин зорко глядел литейную, поманил к себе мастера Голубка, старейшего литейщика. — Как? — Готово к пуску? — спросил его Никита Акинфеевич. — Готово, батюшка. — Вас только и поджидаем, — поклонился старик. В земляном полу шли канавки, тут же темнели вдавленные в землю формы для ядер, а домные струился нестерпимый зной. Слышно было, как там, за кирпичной кладкой, все клокотало, бурлило, словно в чреве чудовищного животного, готового испепелить своим жаром все окружающее. Свежим пятном на домне выделялась летка, замазанная огнеупорной глиной. Мастерко голосисто закричал: «Эгей! Начинай!» Хмурый горновой широко размахнулся ломом и со всей силой ударил в летку. На месте удара глина мгновенно засияла светло-оранжевыми бликами. Горновой, торопясь, наращивая силу, раз за разом ударял в летку. Глина порозовела и вдруг вспыхнула алым пожаром. Старик ударил в последний раз и, бросив лом, отбежал прочь. Демидов, ухватив князя за рукав, крикнул: «Постерегитесь!» Из пролома вырвался сноп сокрушительного слепящего огня, вслед за ним хлынула струя тяжелого пламени, гневно урча, разбрасывая мириады ярких звезд, раскаленный чугун поплыл из летки и устремился в канавку. Мастерко Голубок, ловко направляя струю, наполнял формы. Стреляя огненными брызгами, взрываясь там, куда попала влага, лава покорялась маленькому тщедушному старичку, который, как волшебник среди адского зноя, снопа искр, невозмутимо делал свое мудреное дело. Прошло немного времени, и расплавленный металл разлился по формам, слепящий отсвет перешел в багровый, и чугун, все еще поблескивая звездами, стал подергиваться сизой пленкой. Чад густым облаком плавал над формами. Князь Вяземский, ошеломленный виденным, ослепленный багровым заревом, закрыв лицо руками, с досадой процедил: «Поганое ремесло, идем отсель, задыхаюсь от газов». Демидов повел его на свежий воздух, на дворе сияло июльское солнце, у плотины в тростнике крякали утки с гор, понизью проструился свежий ветерок, обдал лица. Генерал вздохнул полной грудью и сказал Демидову: «Вот так пекло!» Из-под навеса выбежал Мастерко. Он добрался до бодейки с водой, склонился и стал жадно пить. По его истощенному лицу струился грязный пот, и мокрая желтая бороденка походила на изжеванную мочалку. Князь подошел к нему и, стараясь быть добродушным, крикнул: «Дедушка, давно вы тут?» Старик оторвался от бодейки, утер бороденку, прищурился на генерала. — Годков 40 проворю удомный. — Поробил на своем веку, — весело отозвался он. Поражаясь его неунывающему виду, князь осторожно спросил: — А заработок-то велик? — Все тут, — показал Мастерко на прожженную рубаху и порты, покрытые старым кожаным фартуком. «Пятак надень!» Демидов взял князя под руку и, показывая в синее небо, сказал: «Глядите, ваше сиятельство, утята летят. Охоты у нас, но не знатные». Вяземский не отозвался, угрюмо о чем-то задумался, однако на этом он не угомонился. На третий день пожелал побывать в шахте. Как не отговаривал его Никита Акинфеевич, он настоял на своем. Князь и Демидов обрядились в рабочую одежду, приказчик Селезень провел их к лазу, хозяин полез первым, под его тяжелыми сапогами заскрипели тонкие перекладины лестницы, внизу темнела молчаливая бездна, по стенкам предательски сочилась вода, вверху шевелилось черное, грузное тело приказчика. Вяземский спросил: «Глубоко тут?» Снизу раздался насмешливый голос Никиты: «Верная могила! Коли сорвешься, пропал! Может, вернетесь, ваше сиятельство?» Вместо ответа князь заворчал на селезня: «Побережливей! Не толкни меня!» Приказчик затаил дыхание, выждал, когда генерал опустится ниже, а бездне не было конца. Слабый огонек в лампе глядел тусклым глазком и не отгонял тьмы. По сторонам звучала капель, ноги скользили по слизи. Нет, глупо решил. И к чему самому лезть в пасть демону, укорял себя князь. Но любопытство и желание написать обо всем государыне заставили его терпеливо переносить страх и невзгоды. Наконец-то удалось перевести дух. Темная нора бежала куда-то в сторону, и там раздавался стук. Князь прислушался. — То горщики руду ломают, — пояснил Демидов. — Склоните голову, ваше сиятельство, а то не ровен час. Ушибетесь. Мимо проскрипело колесо, невидимый черный человек гнал перед собой тяжелую тачку, Вяземский поднял лампу, из-под косматых, взъерошенных волос на него глядели дикие глаза. — Вправо бери! — вдруг раздался во мраке голос. — Что так? — спросил Демидов. Невидимый человек узнал хозяина по голосу. — Тут потопление, Ноне! — свершилось, — сказал он хмуро. — Цыц! — прикрикнул на него Никита. Тяжело дыша, Каталь погнал тачку в неведомую даль. Князь, поеживаясь, схватил Демидова за руку. — Не могу идти далее, сударь. У меня колики и в голове шум. Страшней и тяжелее казалось князю обратная дорога. Когда вверху показалось белесое мутное пятно, генерал вздохнул. Хвала Всевышнему, кажись, выбираемся. Он готов был смеяться, радоваться солнцу, как малый ребенок. Зеленая веточка, сломанная и кем-то оброненная, казалась милой и приветливой. А князь поднял ее и прижал к губам. Как ароматно! «Тополь всегда так духмян», — угодливо улыбнулся приказчик. Вдруг взор омрачился. Он заягозил, хотел под локоток отвести князя в сторону, но было поздно. Тот все увидел. Под тенистой березой на земле лежали два неподвижных мокрых тела. Грязные бородатые лица при ярком блеске солнца казались и сине-черными. — Что с ними? — тревожно спросил князь у рудокопов, горестно склонивших головы над телами. — В шахте придавило! — глухо отозвались работные, опасливо косясь на Демидова. — Как же так? — Почему сие приключилось? — не унимая спросил Вяземский. — Крепежного леса не дали, — отозвались горщики. — Как ни кстати! — Кстати все, как не кстати, — с досадой подумал Никита, — жилы на его блестящем лбу вздулись, шеи и щеки стали пунцовыми. Он пришел в ярость, хриплым голосом он прикрикнул на рабочих: — Зачем на самой дороге положили? Тут не погост. Работные не шелохнулись, молчали.